лицо было исполнено вежливого интереса. Именно с таким видом сидел на собраниях совета директоров ее отец. Когда публике показали следующий лот, ее глаза засияли, а уголки рта слегка приподнялись. Это была бутылка Барола 1934 года из бочки, которая называлась «Ди Тереза», потому что именно в этом году родилась ее бабушка. На этой бочке из личных подвалов семьи Джамбелли был вырезан портрет Терезы в десятилетнем возрасте, и именно том возрасте, когда вино созревает, входит в силу и разливается в бутылки. Сейчас, в 67 лет, Тереза Джамбелли была легендарной личностью, слава которой, как винодела, затмила даже славу ее деда. Бутылка красного вина с этой этикеткой впервые выставлялась на продажу и выходила за пределы семьи. Как и ожидала София, торги шли бойко и оживленно. Мужчина, сидевший рядом с Софией, постучал пальцем по странице каталога, где была напечатана фотография бутылки. «Вы похожи на нее». София слегка пошевелилась, взглянула сначала на соседа, представительного мужчину лет 60, потом на портрет девочки, серьезно смотревшей с этикетки. «Спасибо». «Маршал Ивенс», — вспомнила она, — «недвижимое имущество, второе поколение, состояние 500 миллионов». Ей по роду деятельности полагалось знать имена, финансовое состояние и прочие необходимые сведения о любителях вина или коллекционерах с толстыми кошельками и строгим вкусом. «Я надеялся, что Ла Сигнора прибудет на сегодняшний аукцион. Она хорошо себя чувствует?» «Лучше не бывает, но ей помешали дела». В кармане завибрировал пейджер. Однако раздосадованная помехой София предпочла следить за торгами. Она обводила комнату взглядом, обращая внимание на жесты. Мужчина, сидевший в третьем ряду, небрежно поднял палец. Это означало повышение цены еще на $500. В конце концов, цена бутылки Баролла превысила цену Каберне Совиньона на 15 тысяч. После этого София обернулась к соседу и протянула ему руку. «Поздравляю, мистер Ивенс! Ваш вклад в Международный Красный Крест будет оценен по заслугам. Благодарю вас от имени компании семьи Джамбелли и надеюсь, что этот приз доставит вам удовольствие». «Не сомневаюсь». Он взял ее руку и поднес к губам. «Я имел честь познакомиться с Ла Сигнора много лет назад. Она необыкновенная женщина». «Да, так и есть». «Может быть, ее внучка согласится пообедать со мной сегодня вечером?» Он годился ей в отцы, но София была воспитана на европейский манер и не придавала этому никакого значения. Сложись обстоятельства по-другому, она согласилась бы и наверняка получила удовольствие. «Мне очень жаль, но сегодня я занята. Если не возражаете, отложим до моего следующего визита на восток». «Конечно, не возражаю». Она тепло улыбнулась и встала. «Прошу прощения, мне пора». София незаметно выскользнула из зала, вынула из кармана пейджер и проверила номер. Затем прошла в дамскую гостиную, посмотрела на часы и достала из сумочки мобильный телефон. Она набрала номер, опустилась на диван и положила на колени ноутбук и электронный органайзер. Неделя, проведенная в Нью-Йорке, не слишком утомила ее. Выведя на экран список назначенных встреч, София с удовольствием убедилась, что у нее есть еще немного времени для посещения магазинов. Потом придется вернуться, переодеться и ехать обедать. «Джереми де Морне», — подумала она, — «значит, ее ждет изысканный приятный вечер». Французский ресторан, беседа о еде, путешествиях и театре. И, конечно, о вине. Поскольку он принадлежит к семье де Морне, владеющей компанией Лакер, а она член семьи Джамбелли.